Психологическая предрасположенность к религии. Идея о психологических побочных продуктах естественным образом вытекает из исследований важной быстро развивающейся области науки – эволюционной психологии. По мнению эволюционных психологов, подобно тому, как глаз представляет собой появившийся в результате эволюции орган для видения, а крыло – орган для полета, мозг – это совокупность органов, участков, так называемых модулей, для обработки важной для организма специфической информации. Один участок мозга занимается информацией о родстве, другой – отношениями «ты мне, я тебе», так называемыми реципрокными отношениями, третий участок отвечает за сопереживание и так далее. Религию можно рассматривать как результат сбоев в работе нескольких из этих модулей, например, участка для формирования теорий о разуме других людей, участка для образования коалиции и участка для предпочтения одноплеменников чужакам. Любая из этих ментальных функций может выступать в роли человеческого аналога ночного ориентирования мотыльков по звездам и точно так же может дать сбой, как и уже рассмотренная нами доверчивость детского ума. Еще один сторонник идеи о том, что религия является побочным продуктом полезных психических свойств, психолог Пол Блум заметил, что у детей имеется природная склонность к дуализму. По его мнению, люди, а особенно дети, прирожденные дуалисты, и религия является побочным результатом этого инстинктивного дуализма. Дуалист полагает, что между материей и сознанием существует коренное различие. Монист, напротив, считает сознание порождением материи, мозговых тканей или, возможно, компьютера, не способным существовать отдельно от нее. Дуалисту представляется, что сознание – это своего рода бесплотный дух, обитающий в теле и теоретически способный покинуть его и переместиться в другое обиталище. Дуалисты с готовностью объясняют душевное заболевание селением нечистой силы, то есть тем, что в теле больного временно обосновались злые духи, которых нужно, так сказать, изгнать. При малейшей возможности дуалисты персонифицируют неодушевленные физические объекты и обнаруживают духов и демонов в водопадах и плывущих облаках. Написанный в 1882 году роман Анстея «Шиворот на выворот» не вызвал бы удивления у дуалиста, но, строго говоря, непонятен такому, как я, монисту до мозга костей. Господин Батильтьюд и его сын обнаруживают, что таинственным образом поменялись телами. Отец, к величайшей радости сына, должен теперь ходить в обличии мальчика в школу, а сын в теле взрослого чуть не доводит неумелым руководством отцовскую фирму до разорения. Аналогичный замысел находим у Вудхауза в повести «Веселящий газ», где граф Хавершот и девочка-актриса, одновременно усыпленные в соседних креслах зубного врача, просыпаются, обменявшись телами. Опять же, сюжет имеет смысл только для дуалистов. Лорд Хавершот должен, судя по всему, обладать какой-то не относящейся к его телу сущностью, иначе как бы он мог оказаться в теле девочки-актрисы? Подобно большинству ученых, я не дуалист, что, однако, не мешает мне любить и «Шиворот на выворот», и «Веселящий газ». Пол Блум объяснил бы это тем, что, несмотря на сознательную приверженность научному монизму, я, тем не менее, продукт человеческой эволюции и на инстинктивном уровне остался дуалистом. Идея о существовании где-то вне досягаемости людских чувств «меня», в кавычках, способного, по крайней мере, в художественной литературе, перемещаться в чужую голову, очень глубоко коренится в нашем сознании и не исчезнет полностью даже в случае интеллектуальной приверженности монизму. Блум подтверждает, что экспериментальными данными, которые показывают, что дети, особенно малыши, гораздо более склонны к дуализму, чем взрослые. Из этого можно заключить, что склонность к дуализму встроена в человеческий мозг, что, по мнению Блума, создает естественную предрасположенность к восприятию религиозных идей. Блум также выдвигает гипотезу о природной предрасположенности людей к креационизму. Естественный отбор трудно понять на интуитивном уровне. Как указала в своей статье «Дети интуитивные атеисты» Дебора Келлеман, малыши склонны всему приписывать цель. Облака нужны для дождя. Острые обломки скал, чтобы звери могли потереться об них, если у них зачешется шкурка. Приписывание всему целесообразности называется телеологией. Дети – прирожденные телеологи и могут остаться таковыми до конца своих дней. В определенных условиях врожденный дуализм и врожденная телеология склоняют разум к религии, подобно тому, как беспрекословное подчинение мотылька небесному компасу склоняет его к непреднамеренному, так сказать, самоубийству. Свойственный нам дуализм помогает поверить в душу, обитающую в теле, но не являющуюся его составной частью. После этого не так уж и трудно представить себе перемещение такого бесплотного духа в другую обитель после смерти телесной оболочки. Также будет легко вообразить существование божественной воли, которая является не свойством сложно организованной материи, а чистым нематериальным духом. Детская телеология с еще большей очевидностью подталкивает нас к религии. Если у всего есть цель, то кто ее установил? Бог, конечно. Польза светового компаса для мотылька очевидна. Но в чем выгода этих двух психологических особенностей? Почему естественный отбор благоприятствовал дуализму и телеологии в сознании наших прародителей и их потомков? Пока мы только отметили природную склонность людей к дуализму и телеологии, но не выяснили, в чем состоит эволюционное преимущество этих свойств психики. Для выживания в нашем мире очень важно уметь предсказывать поведение окружающих объектов, и можно предположить, что естественный отбор совершенствовал наш мозг для быстрого и эффективного выполнения подобной работы. Могут ли дуализм и телеология как-то помочь в этом? Чтобы лучше разобраться в данной гипотезе, воспользуемся предложенным философом Дэниелом Деннетом понятием «целевой» или «интенциональный уровень». Деннет выделил три уровня или позиции, на которых работает наше мышление при попытке понять и, следовательно, предсказать поведение животных, механизмов или соплеменников. Физический, проектный и целевой. Физический уровень, в принципе, всегда работает безотказно, потому что все окружающее подчиняется законам физики. Но предсказание поведения объекта на основе анализа его физических свойств может оказаться слишком долгим делом. К тому времени, как будут рассчитаны все взаимодействия движущихся частей сложного объекта, предсказание его поведения, скорее всего, нам уже не понадобится. Для спроектированных объектов, вроде стиральной машины, экономичнее сразу работать на проектном уровне. Не вдаваясь в физические детали, мы можем предсказать поведение объекта на основе его устройства. Говоря словами Деннета, почти каждый может, бросив беглый взгляд на будильник, предсказать, когда он зазвенит. Нам не важно и не обязательно знать, работает ли он на пружине, батарейках или заряжается от солнца, имеет ли внутри медные шестеренки или кремниевую микросхему. Мы просто делаем допущение, что он сконструирован так, чтобы зазвенеть в установленное на циферблате время. Живые организмы никто не проектировал. Но благодаря действию естественного отбора, относительно них тоже можно делать прогнозы на проектном уровне. Допустив, что сердце, так сказать, сделано для перекачки крови, мы быстрее разберемся в его работе. На основе предположения о том, что яркая окраска цветов спроектирована, так сказать, для привлечения пчел, Карл фон Фриш открыл цветовое видение последних, хотя до этого считалось, что пчелы не различают цвета. Я поставил в предыдущем предложении кавычки, чтобы не дать повода какому-нибудь нечистому на руку креационисту зачислить великого австрийского зоолога в свой лагерь. Думаю, не нужно пояснять, что, используя в работе проектный уровень, он без труда мог перевести его в эволюционные термины. Целевой или интенциональный уровень, уровень намерений, по сравнению с проектным является еще более эффективным упрощением задачи. Предполагается, что объект не только спроектирован с определенной целью, но еще и содержит в себе некое активное начало, направляющее его действие к определенной цели. При виде тигра лучше не задумываться надолго о его возможном поведении. Неважно, как взаимодействуют на физическом уровне его молекулы, неважно, как сконструированы его лапы, когти и зубы. Эта кошечка собирается вами пообедать. И для выполнения своего намерения она самым ловким и эффективным образом использует и лапы, и когти, и зубы. Самым быстрым способом предсказания ее поведения будет, забыв о физическом и проектном уровне, сразу перепрыгнуть на целевой. Заметим, что подобно тому, как проектный уровень можно использовать для спроектированных и не спроектированных вещей, целевой уровень также можно применять как для имеющих сознательные цели объектов, так и для объектов сознательных целей, не имеющих. Кажется весьма правдоподобным, что работа на целевом уровне – это ценный для выживания механизм работы мозга, позволяющий ускорить принятие решений в случае опасности или сложных социальных ситуациях. Необходимость дуализма для работы на целевом уровне – может показаться менее очевидной. Не вдаваясь здесь глубоко в данный вопрос, замечу лишь, что возможно существование определенной разновидности так называемой теории разума, основанной на дуализме, которая задействуется при принятии решений на целевом уровне, особенно в сложных социальных ситуациях и, в еще большей степени, при проявлениях интенциональности высших порядков. Деннет говорит об интенциональности третьего порядка. Мужчина считал, что женщина знает, что его к ней влечет. Четвертого порядка. Женщина поняла, что мужчина считает, что женщина знает, что его к ней влечет. И даже пятого порядка. Шаман угадал, что женщина поняла, что мужчина считает, что женщина знает, что его к ней влечет. Интенциональность более высокого порядка встречается, думаю, только в художественной литературе. Например, в следующем пародийном отрывке из юмористической повести Майкла Фрейна «Оловянные солдатики». С одного взгляда на Нуно Полоса Рик проникся почти полной уверенностью, что Анна изо всех сил презирает Фиддинг-Чайлда за то, что тот не способен понять его, Нуно Полоса, побудительных мотивов. Анна знала, что Нуно Полос догадывается об ее отношении к Фиддинг-Чайлду и знала, что Нина знает, что она знает о догадках Нуно Полоса. То, что мы находим такие изощренные догадки об умозаключениях другого человека смешными, вероятно, может помочь нам обнаружить некие важные, сформировавшиеся путем естественного отбора, особенности работы нашего мозга в реальном мире. В случае интенциональности высоких порядков целевой уровень, подобно проектному, позволяет ускорить предсказание поведения окружающих. А это, в свою очередь, помогает выжить. Поэтому естественный отбор благоприятствовал использованию мозгом предсказаний на целевом уровне для ускорения работы. Таким образом, мы просто-напросто запрограммированы приписывать намерения объектам, от чего поведение зависит наше существование. У того же Пола Блума мы находим экспериментальное подтверждение повышенной предрасположенности детей размышлять на целевом уровне. Когда малыши видят, что один объект движется следом за другим, например, на экране компьютера, они заключают, что перед ними намеренное преследование одним целеустремленным агентом другого, и изумляются, обнаружив, что мнимый преследователь вдруг сворачивает в сторону, отказавшись от погони. Проектный и целевой уровни – это полезные механизмы сознания, позволяющие ускорить предсказание поведения важных для выживания объектов, таких как хищники или потенциальные партнеры. Но подобно другим полезным приспособлениям, эти механизмы могут дать осечку. Дети и примитивные народы приписывают целенаправленное поведение погоде, волнам, течениям, падающим камням. Да и все мы частенько рассуждаем подобным образом о машинах, особенно когда они нас подводят. Многие с улыбкой вспоминают эпизод комедии, когда машина Бейзила Неттак, главного героя и хозяина ресторана, сломалась во время важнейшей операции по спасению обеда гурманов. Честно предупредив ее, что считает до трех, он вылез наружу и, схватив палку, отлупил упрямицу до полусмерти. Думаю, каждый когда-то вел себя подобным образом, разъярившись, если не на машину, то на компьютер. Джастин Барретт придумал для этой ментальной функции термин «сверхактивное устройство для обнаружения целеустремленных агентов» «Hyperactive Agent Detection Device» HADD. Мы сверхактивно занимаемся поисками целенаправленности и чьей-то воли там, где ее нет, и подозреваем злой или благой умысел в равнодушии природы. Порой я ловлю себя на яростной ненависти к какому-нибудь безобидному куску металла, например, соскочившей велосипедной цепи. А в недавно опубликованной статье говорилось об одном посетителе Кембриджского музея Фицвильяма, который, наступив на развязавшийся шнурок, скатился по лестнице и разбил три бесценные вазы династии Цин. Он приземлился прямо на разлетевшиеся вдребезги вазы и оглушенный по-прежнему сидел среди них, когда прибежали служители. Немая сцена, все в шоке. И лишь посетитель, указывая на шнурок, продолжал повторять: «Это он все устроил! Это он виноват!» Объяснение религии как побочного продукта также предлагают Хайнд, Шермер, Байер, Атрон, Блум, Деннет, Келеман и другие. Деннет упоминает одну особенно интересную гипотезу о том, что религия может оказаться побочным продуктом некоего иррационального механизма, свойственного мозгу, нашей способности влюбляться, имеющей, очевидно, генетические преимущества. В книге «Почему мы любим» антрополог Хелен Фишер прекрасно описала безумство романтической любви и излишество ее проявления по сравнению с тем, что может считаться абсолютно необходимым. Подумайте сами. С точки зрения нормального человека – весьма невероятно, что одна единственная из всех знакомых мужчине женщин окажется в сотни раз более достойной любви, чем ее ближайшая конкурентка, однако, влюбившись, мужчина начинает утверждать именно это. По сравнению со свойственной нам, как правило, моногамной преданностью, многолюбие того или иного рода выглядело бы более рациональным. Многолюбие – это убежденность в том, что человек может одновременно любить несколько лиц противоположного пола, подобно тому, как он может одновременно любить несколько вин, композиторов, книг или видов спорта. Мы не находим ничего странного в любви к двум родителям, нескольким детям, братьям и сестрам, учителям, друзьям, домашним животным. Но если принять во внимание вышеизложенное, не начинает ли казаться странной ожидаемая от супружеской любви абсолютная преданность одному партнеру? И тем не менее, мы ожидаем и всеми силами добиваемся именно этого. В чем здесь причина? Хелен Фишер и другие исследователи показали, что мозг влюбленного человека находится в уникальном состоянии. Это выражается в появлении специфичных и характерных именно для данного состояния нейроактивных химических веществ, по существу природных наркотиков. Эволюционные психологи согласны с тем, что такое иррациональное смятение чувств, вероятно, является механизмом, обеспечивающим достаточно продолжительную для успешного совместного выращивания детей преданность одному партнеру. Несомненно, что с эволюционной точки зрения выбрать удачного партнера очень важно по целому ряду причин. Но после того, как выбор, даже неудачный, сделан, и ребенок зачат. Более важно держаться вместе, чтобы пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, по крайней мере до тех пор, пока ребенок не станет на ноги. Не может ли иррациональное религиозное чувство оказаться побочным продуктом иррациональных механизмов, которые естественный отбор встроил в наш мозг для того, чтобы мы могли влюбляться? Религиозная вера, безусловно, имеет определенное сходство с влюбленностью, и оба эти состояния по многим признакам сходны с наркотическим кайфом. Примечание. Смотрите мое разоблачение опасного наркотика «Гель Ярий». Free Inquiry, 24 января 2003 года, страницы 9-11. Гель Ярий – вымышленный Докинзом наркотик. Его название представляет собой анаграмму английского слова «религия». Конец примечания. Несмотря на то, что, по словам нейропсихолога Джона Смайтиса, два эти вида мании активизируют разные участки мозга, между ними наблюдается определенное сходство. Одним из многочисленных проявлений религиозной веры является сильнейшая любовь, направленная на сверхъестественное существо, то есть Бога, а также преклонение перед связанными с этим существом объектами. Человеческая жизнь во многом определяется эгоистичным поведением генов и механизмом подкрепления. Религия широко использует механизм положительного подкрепления. Состояние тепла и комфорта, порождаемое чувством защищенности и любви в опасном мире, потеря страха смерти, надежда на помощь свыше в ответ на молитву и тому подобное. Подобным же образом романтическая любовь к другому человеку, обычно противоположного пола, вызывает сосредоточение чувств на этом индивидууме и служит источником подкрепления. Эти чувства пробуждаются также связанными с любимым человеком объектами, письмами, фотографиями и даже в прошлом веке его локонами. Чувство влюбленности сопровождается многими физиологическими проявлениями, например, вздохами, способными загасить пожар. Я уже сравнивал в 1993 году влюбленность и религию, отметив, что поведение пораженного религией индивидуума часто поразительно напоминает поведение, свойственное влюбленным. Влюбленность способна задействовать очень мощные механизмы разума, и неудивительно, что появились вирусы, паразитирующие на этих механизмах. Под вирусом в данном контексте я имел в виду религию. Моя статья называлась «Вирусы сознания». Откровенно оргазмическое видение святой Тересы Авильской – слишком хорошо известно, чтобы пересказывать его еще раз. Философ Энтони Кенни более серьезно и без явной сексуальной символики трогательно описывает наслаждение, ожидающее сумевшего поверить в таинство пресуществления. Рассказав о своем рукоположении, после чего став католическим священником, он мог служить мессу. Кенни с живостью вспоминает. «Восторг первых месяцев после получения благодати читать мессу. Будучи по природе с утра ленивым и сонным, я раным-ранешенько выскакивал тогда из постели, переполненный бодростью и восторгом при мысли об исключительном деянии, совершить которое дарует мне судьба. Более всего меня очаровывал момент прикосновения к телу Христову, близость священника к Иисусу. После освящения я, как влюбленный в глаза невесты, зачарованно смотрел на облатку. Эти первые дни пребывания в сане запомнились мне абсолютным трепетным счастьем. Это было что-то драгоценное, но недолговечно хрупкое, как романтическая любовь, которой суждено умереть в буднях неудачного брака. Эквивалентом использования мотыльком небесного компаса в данном случае – является на первый взгляд иррациональная, но на самом деле полезная, способность влюбляться не более чем в одного индивидуума противоположного пола. Досадная ошибка, эквивалент сгорания на свечке, пылкая страсть к Яхве, или Деве Марии, или Облатке, или Аллаху, и совершение диктуемых этой страстью поступков. книге «Шесть невероятных дел с утра пораньше» биолог Льюис Волпарт делает предположение, которое можно рассматривать как обобщение идеи конструктивной иррациональности. По его мысли, иррационально сильное убеждение охраняет от нерешительности, свойственной рассудку. Если бы полезные для выживания знания и представления не сохранялись твердой рукой, это было бы невыгодно на ранних этапах эволюции человека. Например, во время охоты или изготовления орудий труда постоянные колебания и перемена решений были бы крайне вредны. Из аргумента Волпарта следует, что, по крайней мере, в некоторых ситуациях более выгодно продолжать придерживаться иррациональных убеждений, даже если новые данные или обстоятельства дают повод их пересмотреть. Влюбленность можно рассматривать как частный случай конструктивной иррациональности, которая, в свою очередь, представляет собой еще один пример полезного свойства психики, способного породить в качестве побочного продукта иррациональное религиозное поведение. В книге «Социальная эволюция» Роберт Трайверс развил предложенную им в 1976 году эволюционную теорию самообмана. Самообман – это укрывание правды от себя, чтобы лучше скрыть ее от других. Среди представителей нашего вида известно, что бегающие глаза, потные ладони и хриплый голос могут быть признаками стресса, испытываемого человеком, сознательно говорящим неправду. Если обманщику удастся скрыть обман от себя самого, он сможет скрыть эти признаки от наблюдателя и продолжать лгать без выдающей ложь нервозности. Антрополог Леонел Тайгер делает аналогичное замечание в книге «Оптимизм. Биология надежды». В разделе о защитной блокировке восприятия находим связь с обсуждавшейся выше конструктивной иррациональностью. У человеческого сознания есть тенденция принимать желаемое за действительное. Люди в буквальном смысле слова не замечают неприятные им факты, но с готовностью видят все позитивное. Например, слова, вызывающие тревогу либо в связи с личным прошлым человека, либо в силу специальной организации эксперимента, испытуемым удается прочесть только при более яркой подсветке. Связь веры в желаемое с религиозным мышлением не требует пояснения. Теория о том, что религия является случайным побочным продуктом, досадным проявлением чего-то полезного, представляется мне наиболее убедительной. Разные варианты этой теории различаются в деталях, и подробности могут быть сложными и спорными. Для простоты изложения я буду в дальнейшем в качестве примера теории религии как побочного продукта использовать свою идею так называемого доверчивого ребенка. Некоторым читателям теория о том, что в силу определенных причин сознание ребенка оказывается уязвимым для вирусов мозга, может показаться недостаточно обоснованной. Даже если сознание уязвимо, почему оно пасует именно перед этим вирусом, а не другим? Возможно, некоторые вирусы особенно удачно приспособлены для заражения восприимчивого сознания. Почему заражение проявляется в виде религии, а не в виде чего? Суть моей мысли в том, что неважно, какой чепухой заразится детское сознание. Но раз заразившись, ребенок вырастет и заразит этой чепухой, чтобы она собой не представляла, следующее поколение. В антропологических работах, подобных «Золотой ветви Фрейзера», можно найти описание поразительно разнообразных иррациональных верований. Однажды укоренившись в какой-нибудь культуре, они затем распространяются, эволюционируют и порождают новые вариации посредством процессов, напоминающих биологическую эволюцию. Фрейзеру, тем не менее, удалось выделить ряд общих принципов, например, гомеопатическую магию, то есть символическое использование в заклинаниях и заговорах характеристик объекта, на который направлено колдовство. Печальным примером является безосновательная вера, способность толченого носорожьего рога увеличивать сексуальную потенцию. Происхождение этой легенды нетрудно обнаружить в определенном сходстве рога с возбужденным пенисом. Факт повсеместного распространения гомеопатической магии заставляет предположить, что чепуха, заражающая восприимчивое сознание, не является совершенно произвольной, первой попавшейся чепухой. По аналогии с биологическими процессами возникает соблазн разобраться, не имеем ли мы дело с механизмом, похожим на естественный отбор? Не может ли оказаться, что в силу изначальной привлекательности, ценности или совместимости с существующими психическими характеристиками одни идеи распространяются лучше других? Не может ли это объяснить природу и свойства существующих в настоящее время религий, подобно тому, как естественный отбор позволяет объяснить природу живых организмов? Добавлю, что под ценностью здесь подразумевается только способность к выживанию и распространению, а не положительная оценка феномена, не что-то, чем можно по-человечески гордиться. Даже в рамках эволюционной теории естественный отбор не является единственной возможной силой, направляющей изменения. Биологам известно, что в популяции может получить распространение не только полезный, но и просто удачливый ген. Этот процесс называется дрейфом генов. О его значимости по сравнению с естественным отбором долго шли споры. Но в настоящее время он получил широкое признание в виде так называемой нейтральной теории молекулярной эволюции. Если в результате мутации возник новый вариант гена, функционально неотличимый от старого, то различие между ними нейтрально, и естественный отбор будет не в состоянии отдать предпочтение тому или другому. Тем не менее, из-за процесса, называемого в статистике ошибкой выборки в ряду поколений, новая форма гена может со временем вытеснить первоначальную из генофонда популяции. В результате произойдет вполне реальное эволюционное изменение на молекулярном уровне, даже если на уровне целых организмов это изменение никак не проявляется. Это изменение нейтрально, потому что никак не влияет на шансы выживания организма. Найти эквивалент генетического дрейфа в культурной эволюции – заманчивая перспектива, о которой нельзя умолчать, обсуждая эволюцию религии. Эволюция языков идет похожим квазибиологическим образом. Ее блуждающее направление напоминает дрейф генов. Медленные, протекающие столетиями, аналогичные генетическим культурные процессы, в конце концов приводят к расхождению языков, имеющих общего предка, до уровня взаимного непонимания их носителями друг друга. Возможно, естественный отбор также играет определенную роль в эволюции языка, однако свидетельств в пользу этого немного. Ниже я расскажу, как эту гипотезу пытались использовать для объяснения крупных языковых изменений, таких как великий сдвиг гласных, случившийся в английском языке с 15 по 18 век. Однако для объяснения большей части наблюдаемых фактов такая функциональная гипотеза вовсе не обязательна. Вполне возможно, что нормальное развитие языка представляет собой культурный эквивалент случайного дрейфа генов. В различных уголках Европы дрейф латинского языка привел к появлению испанского, португальского, итальянского, французского, ретро-романского, а также разнообразных диалектов этих языков. Но, честно говоря, не удается заметить в таких эволюционных изменениях проявление географически обусловленных преимуществ или отбора полезных для выживания признаков. Полагаю, что эволюция религий, как и языков, происходит со значительной долей случайности, что отправные точки весьма произвольны, и это приводит впоследствии к наблюдаемому нами изумительному, а порой опасному, разнообразию. В то же время не исключено, что какое-то проявление естественного отбора, а также известная общность человеческой психики, обуславливают присутствие в разнообразных религиях сходных существенных черт. Многие религии, например, содержат объективно невероятные, но субъективно желанные доктрины о сохранении нашей духовной сущности после физической смерти. Идея бессмертия живет и ширится благодаря своей привлекательности, а привлекательность работает благодаря почти повсеместной тенденции человеческого сознания верить в то, чего хочется. «Отцом той мысли было желание твое», как сказал сыну королю Шекспира в Генрихе IV, часть 2. Примечание. Шутка здесь не моя. Она позаимствована из книги «Год 1066» и прочее. Конец примечания. Не вызывает сомнения, что многие атрибуты религии способствуют ее выживанию, равно как и выживанию самих этих атрибутов. В водовороте человеческой культуры. Нужно, однако, разобраться, вызвана ли эта их приспособленность разумным замыслом или естественным отбором. Ответ, скорее всего, лежит посередине. Что касается замысла, религиозные лидеры, безусловно, в состоянии придумать уловки, способствующие выживанию веры. Мартин Лютер хорошо сознавал, что наиглавнейшим врагом религии служит разум, и неустанно предостерегал о его опасности. «В лице разума религия имеет самого страшного врага. Он никогда не помогает нам в духовных вопросах, но гораздо чаще борется с божественным словом, обращая презрительный взгляд на все исходящее от Создателя». И далее. «Желающий стать настоящим христианином должен вырвать глаза у разума». И еще. «Всем христианам нужно уничтожить в себе разум». Лютера не затруднило бы разумно разработать неразумные, необходимые для выживания аспекты веры. Но это еще не означает, что он или кто-то другой действительно это сделали. Данные аспекты вполне могли развиться в результате негенетического, естественного отбора, где Лютеру вместо Творца отводилась бы роль внимательного оценщика эффективности его работы. Несмотря на вероятное участие обычного дарвиновского генетического отбора в формировании психологической предрасположенности сознания к созданию религии как побочного продукта, маловероятно, что генетический отбор играл значительную роль в оформлении конкретных деталей религии. Выше уже говорилось, что при попытке применения теории отбора для объяснения этих деталей необходимо оперировать не генами, а их культурными эквивалентами. Не окажется ли, что религии сделаны из такого материала, как мемы –